Книга четвертая. Глава первая. Мои последние батуринские дни были вместе с тем и последними днями всей прежней жизни нашей семьи. Мы все понимали, что прежнее на исходе. Отец говорил матери: «Разлетается, душа моя, наше гнездо». В самом деле, Николай это гнездо уже бросил. Георгий собирался совсем бросать. Срок его поднадзорности кончался. Оставался один я, но шел и мой черед.